Проводив меня к выходу, он остановился в дверях и благодушно смотрел мне вслед, пока я шел к моему кадиллаку. Направляясь в сторону шоссе, я оглянулся всего один раз. Свет горел только в доме. Деревья, кусты, фонарики, фигурка Эммануэля Бруно в дверном проеме растворились во внезапной тьме. Не знаю почему, но я ощутил нечто вроде озноба. Глава 27. Все это произошло всего лишь год назад. Но, как всем известно, это был необычный, даже исключительный год. Для меня этот год стал великим. Я продолжал принимать аравит, и когда, наконец, приобрел бутылку с инструкцией, то узнал к своему ужасу, ибо уже было слишком поздно, что рекомендованная доза составляет 10 капель после еды. Я часто виделся с каждой из 10 девушек, участвовавших в марше, и даже с Реджиной, а также проводил много времени с Дру. Короче говоря, развлечений мне хватало. Вы, очевидно, скажете, что я последовал совету дока Бруно, гоняясь за удовольствиями, избегая боли, причем преуспел и в том, и в другом. Если не считать того, что я был буквально вынужден сражаться с идиотским мифом обо мне, выросшим до чудовищных размеров, а в некоторых кругах еще продолжающим расти. Поэтому позвольте повторить то, что я уже говорил тысячи раз. Девушек было только 10. Точнее, 11, если считать Реджину. Но считать ее, мне кажется, не вполне справедливым. Как бы то ни было, всем остальным этот год принес либо радости и удовлетворения, либо горести и испытания, но для всех он явился годом беспрецедентных перемен, потому что начавшиеся уже изменения ускорили смерть Эммануэля Бруно. Да, они убили его, так же, как многие сотни, даже тысячи других, которые приходили раньше него, принося дары. Через несколько дней после убийства выяснилось, что Бруно, прежде чем Эравит поступил в продажу, обеспечил, чтобы изобретение пережило его, когда бы и как он не умер. Он отдал на хранение трем разным адвокатам одинаковый набор нескольких сотен запечатанных конвертов, которые в случае его смерти должны быть немедленно отправлены по адресам. Это было исполнено. В результате еще до конца прошлого августа члены Конгресса, большие и малые фармацевтические компании, многочисленные медики, фармакологи, биохимики, диетологи и другие ученые, а также писатели, издатели, журналисты и даже некоторые знахари стали обладателями полной и законченной формулы Эравита вместе с настолько четкими инструкциями по его изготовлению, что почти каждый настойчивый и сообразительный человек при желании мог бы производить Эравит баррелями. Начались юридические конфликты, инициированные крупными фармацевтическими компаниями, которые домогались эксклюзивных прав на бесценные снадобья. Однако это вскоре стало бессмысленным, так как вскоре почти все узнали все, что нужно было знать для производства Эравита. В течение недели после смерти Бруно формула и инструкция, его последняя воля и завещание, наследие долгой и хорошей жизни, были опубликованы в газетах, распространяемых по меньшей мере среди 10 миллионов читателей. За ними последовали журнальные статьи, брошюры и рекламные проспекты. В результате, после неудавшейся попытки продавать Эравит по рецептам, им стали свободно торговать в аптечных лавках вместе с Алка-Зельцер, аспирином и слабительными. Еще до конца года уже более дюжины компаний производили и продавали эликсир Эммануэля Бруно. Большинство фармацевтических компаний выбрасывали Эравит на рынок под таким названием, но некоторые давали своей продукции другие имена, не имевшие особого успеха. Среди последних присутствовал и новый улучшенный Эравит, возможно, содержащий Естественно, с началом продажи Эравита увеличилась и продажа противозачаточных таблеток, несмотря на публикации о возможных побочных эффектах. Как заявила впоследствии широко цитируемая девушка в шоу Джонни Карсона, «Я знаю, что таблетки могут принести вред, но если я не стану их принимать, то буду хронически беременной». С другой стороны, многие поджимали губы, цитировали Писание и заявляли, что все грешники лишают бессмертия своей души, хотя никогда не объясняли, каким именно образом и с помощью какого именно греха достигается этот странный результат. Некоторые вообще отказывались даже пробовать Эравит. Но, как говорил доктор Бруно, всех не убедишь. «Конечно», —